Глава 20. Адам. Полуразрушенная крепость города Вильд в черной зоне разлома впервые собрала под своей протекающей крышей такое количество военных. Прибыли многие, как высшие ранги, так и простые новобранцы. Шло жаркое обсуждение, ругались везде. Я же общался с отцом. «Прояви благоразумие, Адам», — твердо произнес он, будто вдалбливая в меня эту мысль и словами, и неодобрительным взглядом голубых глаз. Дженсен Сеймур давно оставил передовую, но поддерживал себя в форме и сохранил за собой славу сильного стража и командующего. Я восхищался им в детстве, но и издали. Он редко бывал дома, посвящая всего себя военной карьере. Потому когда-то от него ушла мать. А вот развестись они не успели. Она уехала в Тринату, да там и застряла из-за закрытия границ. Так что рос я практически без родителей. Если и страдал, то теперь не помнил тех времен. Просто пришел однажды к тому, что не нуждаюсь ни в отце, ни в матери. Потому негодование родителей не вызывало эмоций. Меня больше заботил итог этого собрания. Подумай сам. Даже с Вилдберном наши шансы свергнуть совет были малы. А без него их нет вовсе. Мы шли не за Итаном, а боролись с прогнившей системой. С его смертью изменилось лишь то, что теперь мы не имеем права отступать. Отбрось эти пафосные речи. Ты, наконец, женился, а там появятся и дети. Жена красавица, умница. Все только и шепчутся, что берегла себя для тебя. Неужели тебе все равно? Хватит. Отмахнулся я, недовольный тем, что он давит на меня образом Элизы. «Нет, не хватит. А что делаешь ты? Жена томится в академии, а ты здесь рискуешь погибнуть, как и Итан. Ведь так и будет, если ты заменишь его». «Странно, что тебя волнует моя судьба, отец. Ты мой сын». «Поздновато ты вспомнил», — поморщился я, заметив оживление в центре зала. Саммерс сцепился с Бёрнсом весьма желчным типом. Вряд ли он поддерживал Итана. Как бы ни прошла облава. Хотя я бы посмотрел, как кто-то рискнет напасть на нас на нашей территории. В черной зоне работали военачальники моего уровня, собравшие вокруг себя большей частью добровольцев. Это наши земли, которые мы долгие годы отстаиваем перед порождениями. «Послушай меня. Я был не лучшим отцом. Но это вовсе не значит, что мне плевать на тебя. Я не собираюсь смотреть, как ты хоронишь себя». Он удержал меня за руку, разворачивая к себе. «Я нахожусь там, где должен». Хотел бы придать больше твердости голосу, но вера во мне едва тлела, придавленная горечью потери. Итан был моим другом с самой академии. Я не особо эмоциональный, как и он, но верность друг другу мы пронесли через годы. Казалось, так будет всегда. Но вот его больше нет. Он стал жертвой системы, которую мы сами же защищали многие годы. А там, как отец отметил, мог настать и мой черед. Рамси готов на что угодно, чтобы остаться у власти. Я же так и не научился хитрить, врать и бить в спину. Потому предпочитал реальное поле боя, а не политическое. «Адам, одумайся. Границы открыты. Уезжай на время. Я тут все улажу. А ты найди хотя бы мать». «Отец, я не собираюсь бежать. И мне пора. Похоже, там намечается драка». Хмыкнул, заметив, что толпа отступает, позволяя мне увидеть идущую к Бёрнсу Джослин. Как бы он ее не ударил. Она не в себе из-за смерти Итана. «Мы просто девчонки». Джослин замерла перед Бёрнсом. Стряхнув руку отца, я направился к ним, но не угадал. Ударила она. По заполненному военными пространству разнесся звук пощечины. «Девчонки, за чьими спинами стоят сильные союзники. попробуй ударить в ответ». Джослин толкнула Бёрнса в грудь, и он предпочитал уйти, заметив, что за ее спиной выросла мощная фигура Саммерса. «В этом смысл. Мы сильны лишь в союзе». Я застыл на месте, как и остальные в помещении, глядя на Джослин. Вымотанную, но величественную. Отчаянную, но решительную. Она бросала всем нам вызов. «Вы подвели нас. Все вы», — обвинила она, усмехнувшись, и ее укол достиг самого сердца. «Вы клялись моему отцу в верности. Должны были защитить его даже от безумия, от самого себя. Но не уберегли его. Не сумели уберечь ни меня, ни сестру. А теперь намерены отвернуться и от своей родины. Я вас понимаю. У меня не было причин выступать за страну и за тех, кто подвел нашу семью. Я намеревалась освоиться с даром и уйти. Порталы можно открыть куда угодно. Но кое-что случилось». Она тепло посмотрела на Кэтрин, свою сестру, и в груди защемила от приступа нежности. «В своих стремлениях мы забыли, за что на самом деле сражаемся. Не за земли и города, а за жизни. За родных, близких, друзей, за Элизу. Я поняла, что люблю свою страну. Не совет, не дворец, а тех, кто населяет земли Кириуса. Я здесь, с вами, потому что хочу защитить близких и друзей, защитить любимых». Ее слова стихли, на лицо легла мина задумчивого ошеломления, а ее рука медленно опустилась на живот. «Неужели вы подвели моего отца, подвели нас с сестрой, а теперь хотите подвести и Итана? Он сражался не за себя, он боролся за всех нас. Он открыл для нас границы. Вы не имеете права обесценивать его достижения. Если вам нужен кто-то, за кем можно идти, то вот вам я. Следуйте за мной, и я открою вам путь в самое сердце Кириуса». Джослин призвала астральную книгу. Над ней сформировалось уникальное плетение для создания портала. И через миг перед девушкой заискрился голубоватый шар перехода. «Я, Джослин Андервуд, клянусь своей жизнью и именем своего рода, что мой дар будет служить во благо Кириуса и его жителей. Если вы меня поддержите, выбор за вами». Военные шептались, кто-то выкрикивал ее имя. Я смотрел на эту хрупкую и одновременно сильную девушку и почти видел стоящего за ее спиной Итана. Ее жесты, взгляд, слова — все напоминало и олицетворяло его. Она собиралась его заменить. Ее решимость развеяла сомнения, позволяя вновь засиять надежде. И я понял, что пойду за Джослин до конца.